67. Маша сообщила: «Я тебя на телевидение привезу, но на запись с тобой не пойду». Игорь хотел возмутиться и злить бессмысленное, но грозное обобщение по поводу женского равнодушия в самый решительный момент мужской жизни. Но Маша, как всегда, не дожидаясь конфликта, объяснила все просто и, что самое обидное, отвратительно логично. «Ты будешь на меня все время смотреть и дергаться, а я потом буду так нервничать, что не могу совладать с лицом. Уж лучше я потом передачу посмотрю и за тебя порадуюсь». Игорь ехал на телевидение, но думал вовсе даже не про запись, а про Машу и про Марину. В такой совершенно неподходящий для этого момент вздумался Игорь их сравнивать. Понятно, что сравнение было в пользу Маши. Маша сидела рядом, уверенно вела машину, и одним только этим победила Марину в сухую. Но потом Игорь еще немножко подумал и нашел главное отличие от его предыдущей жены, от Маши. Оно состояло в следующем. Марина была хозяйкой, любовницей и даже иногда другом, а Маша плюс ко всему этому была еще немножко и мамой. «Настоящая женщина должна быть для мужчины хоть немножко мамой», — размышлял Игорь. «Собственно, женщины, наверное, и делятся. Не по красоте или там по уму, а потому, кто из них умеет быть мамой, кому этого таланта вовсе не дано». Тут же Игорь припомнил, что он уже как-то делил женщин. Тогда принцип был вроде какой-то другой. Чтобы не расстраиваться из-за собственной беспринципности, он вспомнил, что мама, впервые увидев Машу, долго наблюдала за ней, а потом, отведя Игоря в угол, вздохнула: «Потеряешь ты эту девушку». «Почему?» — возмутился Игорь. «Слишком она для тебя хорошая. Не строит из себя ничего. А тебе всякие дуры заумные нравятся, я же знаю. Не волнуйся. Это же Маша сказала, выбив Игоря из воспоминаний, а то молчишь и смотришь хмуро. Моя госпожа интуиция говорит, что все будет хорошо. Ты помнишь, что все суета. И не дергайся. Главное, не дергайся, потому что ты всегда дергаешься не в ту сторону, куда надо». Игорь ничего не ответил, раскрыл сценарий, чтобы хоть как-то сосредоточиться. Тут же напал на слова про то, что все мы соседи по маленькой планете, и сценарий закрыл. Едва Игорь вошел на телевидение, сразу встретил того, кого видеть всегда не хотелось, а сегодня не хотелось особенно. Это был автор сценария передачи Илья Иванов. Увидев Игоря, Иванов стал медленно двигаться в его направлении. При этом на лице Иванова сияла, правда, тускло улыбка узнавания, что не позволило Игорю с деловым видом исчезнуть. Вот он стоял, пойманный этой улыбкой, и ждал человека, с которым ему совершенно не хотелось встречаться. Игорь даже забыл нацепить улыбку, да так стоял, глядя из-под лобья, словно подросток, приготовившийся к драке. Иванов вальяжно протянул руку и вместо «здрасти» проронил: «Ты, Петров, никак ведущий пробился?» «Молоток, не ожидал. Тебя, говорит, сам Серегин любит?» «Ну, с такой поддержкой, конечно. Меня бы кто так поддержал?» «Так нет же. Если поддерживают только бабы. Ха-ха! Вот ж не думал, блин, что для тебя придется сценарий писать. Ты хоть с шедевром моим ознакомился?» Игорь нервничал. У него не было ни сил, ни желания подбирать вежливые слова. Поэтому он ответил резко, но определенно, надеясь, что этот ответ смоет в новость сегодняшней картины в жизни. «Херня твой шедевр». Иванов не обиделся. «А ты чего думал? Я для тебя шедевры стану сочинять? Мне, чтоб ты знал, не за качество платить, а за метраж? Ну, желаю». И он торжественно поплыл по коридору. Иванов был чуть ли не единственным в этих коридорах человеком, который не бежал. Игорь еще не знал, что в подавляющем большинстве люди, работающие на телевидении, преследуют две цели — чтобы начальство не заругало и чтобы денег заплатило. Цель сделать хорошую передачу здесь преследуется лишь очень редкими подвижниками. Вдруг Иванов остановился и бросил через плечо: «Я в телевидении, слава богу, разбираюсь, могу тебе сказать точно. Даже всемогущий Серегин только до студии довести может. А дальше я сам плыви. Ну, ладно, как потонешь, звони, не стесняйся, у меня ведь тоже связи есть, куда-нибудь тебя и пристроим». Есть такие встречи, которые хочется забыть еще до того, как они начались. Поэтому Игорь решил про Иванову больше не думать, а сразу пойти в студию. Студия показалась Игорю невероятно большой. Оглядевшись, он несколько раз пытался куда-нибудь присесть, на всякий раз ему кричали: «Эй, мужик, ты чего тут? Здесь сидеть вот нельзя! Да запщо! Хреново туча времени! Уйди, мешаешь!» «Я не мужик, я ведущий», — хотел возразить Игорь. Но люди вокруг были настолько очевидно чужие и неприятные, что возражать им, начал выяснять отношения и ругаться, это уж не хотелось вовсе. В грязную комнату с окурками в горшке не тянуло. Пойти к Зарубину, конечно, хорошо, но неловко. Больше всего хотелось уйти вовсе, но было совершенно ясно, что это невозможно. И Игорь отправился в буфет. В буфете сидело несколько человек, которых Игорь видел в телевизоре. Когда он смотрел на них, сидя дома на диване, эти люди ему не нравились. Сейчас же он понял, что разглядывает их с интересом. Более того, Игорь поймал себя на том, что приобщенность к этим знаменитостям ему приятна. Как уже бывало, Игорь посмотрел на себя со стороны. Вот он сидит, известный, чего ж тут греха таить, действительно известный журналист, рядом с ним обедают разные знаменитости. Вот было бы хорошо, решил помечтать Игорь, чтобы кто-нибудь из них, да вот, хоть этот, который всех изобличает по воскресеньям, или знаменитый шоумен, который щи хлебает, да неважно кто, кто угодно, лишь бы окликнул меня. Эй, Игорек, как она жизнь-то? Ну да ничего, успокоил себя Игорь, ставя на поднос ярко-красные помидоры, политые сметаны. Это все у меня впереди. Едва он начал есть мясо, тушеное в кисло-сладком соусе, даже еще не начал, а только предался бессмысленным рассуждениям о том, может ли соус одновременно быть и кислым, и сладким, как распахнулась дверь буфета. И вошел молоденький, бритый, как заключенный, прыщавый мальчик, одетый в грязную, но кожаную куртку. Окинув буфет цепким взглядом киллера, мальчик направился прямо к Игорю. Игорь интуитивно схватил за тупой столовский нож. — Вы это... «Короче, Петров, — спросил мальчик тоном, не терпящим возражений, — вам это... Ну, в общем, это... Вас, короче, все ищут, вы это... Ну, короче, на грим идите, а то вас это... Все ищут!» Такой длинный текст дался прыщавому мальчику с огромным трудом, поэтому, закончив, он тягостно вздохнул и ушел, выставив вперед голову и отогнув зад. Игорь оглядел жующих звезд. Какое впечатление произвел на них тот безусловный факт, что его Игорь все ищет. Факт не произвел на звезд никакого впечатления. Игорь доел мясо без аппетита, побрел прочь искать дверь с надписью «Гримерна» номер 3. Нашел он ее не сразу. Однако ощущение того, что он не просто так тут гуляет, а идет гримироваться для телевизионной записи, делало поиски отчасти даже приятными. В гримерной уже сидела Каки. Как и обещал, он был без пиджака, но в галстуке. Шляпу Акакий положил почему-то отверстием вверх, словно хотел, чтобы кто-нибудь положил в этот потрепанный головной убор милостыню. Галоши Акакий не вымыл, наоборот, испачкал, видимо, для полноты печального впечатления. Приходу Игоря Акакий обрадовался чрезвычайно. Он вскочил со стула, чем очень расстроил худого гримера Пашу, подбежал к Игорю, долго жал ему руку, молча и преданно смотрел в глаза. Наконец Акакий руку отпустил и воскликнул радостно: «Ох, Игорь Маркович, а я вас так ждал, так ждал! Вы ведь сегодня тоже дебютируете. У меня тут вопрос один есть. Сегодня на повестке дня один вопрос». Акакий продолжал говорить фразами, которые он вычитал в каких-то странных источниках. «У других-то я спросить не могу, боюсь, а вас меньше, гораздо меньше опасаюсь». Акакий захихикал и перешел на шепот: «Сегодня только меня снимают, да?» — Вроде да, — удивился Игорь. — А что? Глаза Акакия сгорялись огнем. Огонь был недобрым. — Тихо, тихо, тихо! — Акакий поднял палец, призывая всех к тишине. Хотя никто не шумел. Даже Паша спокойно стоял у зеркала и поправлял свои волосы, которые теперь были белого снежного цвета. — Тихо! — Акакий вздохнул. — Я вас правильно понял. У вас, как у ведущего программы «Соседи», сегодня только одна запись? Игорь кивнул. «Так, а какие радостно потер руки! Значит, и студия, и зрители, и даже вы, все это из-за меня, правильно?» «Чему вы клоните?» А как я прошептал Игорю в самое ухо: «Значит, меня Не выгонят. Это самое главное. Герой лишним не бывает. Увидев недоуменный взгляд, Игорь добавил, — тебя тоже не выгонят, не волнуйся. После чего Акакий вернулся в кресло и сказал, твердо обращаясь к Паше, — тебя как зовут-то, прыщ? От возмущения Паша вскинул руки и начал глотать воздух, как сердечник на пляже. — Ладно, прыщ, ты не дергайся. Акакий слегка хлопнул Пашу позаду, отчего Паша в секунду покраснел, но при этом в глазах возблестел какой-то неясный восторг. — Ты сейчас смывай свои морды, все что намазал. А то я красавец, какой у тебя получился. Должен я быть несчастный, одинокий интеллигент. Интеллигенция ищет свой особый российский путь. Там бледноты добавь, а если румянство, то нездорово. Понял, прыщ, и снова ударил Пашу позаду. Самое удивительное, что Паша слушался, как я с видимым удовольствием. Игорь Пашу теперь не волновал вовсе. Начав его гримировать, Паша не возмущался качеством лица, как в первый раз. То дело оглядывался на Акакия, как бы спрашивая, «Ну, какой я мастер? А, класс, правда?» Когда Акакий ему улыбался, начинал возить своей кисточкой с утроенной энергией. А потом Акакий подошел к Игорю, достал из кармана сложенные листки, просил уж совсем неожиданное. «Значит так, Маркович, вот те вопросы. Мне и будешь их задавать. Трое суток над ними бился, понял? Рабочий на трудовой вахте». И, заметив надвигающийся с возмущения Игоря, добавил, «Спорить будешь с бабой своей, а не со мной. Врубился?» Стороны нашли консенсус. Паша восторженно смотрел на происходящее широко раскрытыми глазами ребенка. Вот этот взгляд Игорь особенно и взбесил. Он взял Акакия за галстук, намотал галстук на руку и, глядя прямо в наглые глаза неожиданно выросшего маленького человека, сказал слова, которые услышал, видимо, в каком-то детективе, очевидно, отечественном. «Есть ты, паскудное число, вякнешь, я отсюда свалю, причем навсегда врубился». И эти слова взбодрили Игоря. Он почувствовал себя так, словно принял возбуждающие таблетки. Но самое интересное, что они понравились Акакию. Он посмотрел на Игоря с уважением и снова начал лепетать. Лепетал про то, как ему важна эта передача, сколько сил он потратил, чтобы придумать свой образ одиночки. Игорь Акакий не слушал, потому что все, что он говорил, рамок его чудесное превращение из маленького человека в большого командира, называлось одним словом — бред. Этот бред внесло в жизнь Игоря телевидение. В этом бреду он должен был теперь жить, и если свои поступки он совершал под воздействием чужой воли, то было безнадежно ясно, что эта воля вела его к бреду. Но уже прибежала Екатерина Алексеевна и запричитала. — Ой, мальчики, какие вы красивые! По-моему, вы подружитесь, у вас такие одухотворенные лица. Пойдемте в студию, там столько народа, столько народа! — Если дело началось с бреда, — размышлял Игорь, — оно им же и продолжится. Но размышлять мешал Акакий, который все время шептал на ухо. — Ну, ладно, мужик, ты только не обижайся. Все нормально, мужик, только... Меня не подставляй, лады, договорились, с новыми силами отправились труженики на работу, чтоб так было, ладно? У входа в студию Акакий как-то уменьшился в размерах, сжал плечи, нелепо поправил галстук, свисающий на худой, безволосый живот, помяв шляпу, нахлобучил ее на самый затылок и снова превратился в маленького человека. Бред, — подумал Игорь. И, как всегда, неожиданно вспомнил козу из давнего сна, который, с одной стороны, хотел исчезнуть с телеэкрана, а с другой мечтал, чтобы ее все увидели. Бред крепчает. Почему-то торжествующе решил Игорь и вошел в темный коридор, в конце которого сияла студия.